рецессивные гены. Гоя родилась с голубыми глазами и большими щеками. Все говорили, что она просто прелесть, но я видел только ее большие щеки и вечно надутые губы. Ну, да и не должна для меня сестра быть красивой. Папа очень радовался. Он всегда хотел девочку, особенно после меня и двух озорных близнецов. Правда, увидев ее голубые глаза, он вначале очень удивился. «У всех младенцев голубые глаза», – улыбнулась тогда мама. «Вон и у Корвина они такими же были, помнишь? А после года пошли пятнами и стали карими». Прошел год, но глаза Гои вместо черных стали большими и сапфировыми. Папа задумчиво поглядывал на дочь и также задумчиво смотрел на маму. Та спокойно играла с малышкой. В один прекрасный день папа не выдержал и, подхватив девочку на руки, шутливо спросил. «Милая, ты кореглазик, я темноглазый. Как мы умудрились сделать такую голубоглазку?» «Темный цвет глаз доминантный», – согласилась мама. «Но у меня есть рецессивные гены голубых глаз». «А у меня нет», – улыбнулся папа, и в его шутливом тоне сквозил какой-то сильный подтекст. В зале воцарилась тишина. Мама с папой с минуту смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. А потом мама тихо и как-то угрожающе произнесла. «Крути свою теорию, как хочешь, Морти, но этот ребенок твой». Папа вздохнул и отвел глаза. «Извини, любимая, пойду еще раз родословную почитаю». Отец исчез в библиотеке на неделю, перелопатил почти все архивы и 10 раз просмотрел родословную. Но с каждым новым свитком его настроение все портилось и портилось. Маме тоже не нравился хмурый папа. Я решил помочь предку в поиске этих самых рецессивных генов. Но никаких голубоглазых оборотней в ближайших 3 поколениях не нашел. Батя тем временем просчитывал всевозможные генетические ходы и по-прежнему находился в хмуром замешательстве. У сестры прорезались ядовитые зубы, и она перекусала пол замка, причем ее яд действовал даже на оборотней. Более слабых индивидов мог и убить, а сильных основательно выводил из строя от нескольких часов до нескольких дней. Самые стойкие могли, конечно, ходить, но вели себя как под кайфом. У папы таких генов также не было. Мама растерянно пожимала плечами. С каждым днем обстановка в замке становилась все напряженнее и напряженнее. Дед только нагнетал обстановку, ходя и бурча под нос, что драконы все такие. Папа делал вид, что не слышит, но нет-нет и очень злился. В один из таких дней слуга объявил, что прибыл Лерри. Отец радостно направился в тронный зал. Там уже была мама и о чем-то оживленно разговаривала с эльфом. Морти обнялся с лучшим другом и, взглянув в его большие сапфировые глаза, замер. И тут в зал вбежала Гоя. Папа глянул на дочь, потом на маму, на Лерри, на маму, снова на Лерри и еще раз на Гою. Мама внимательно посмотрела на Морти. Потом на Лерри, на дочь, потом на Лерри, на Морти и снова на дочь. Затем вновь обернулась к папе. «Морти, на пару слов», – тихо произнесла мама и направилась прочь из зала. «Куда они пошли?» – испуганно зашептал управляющий. «В сторону тренировочных комнат», – невозмутимо отозвался мажордом. «Позовите архитектора», – вздохнул управляющий. «Кажется, нам снова придется отстраивать западное крыло». Но, вопреки ожиданиям, в замке пока было тихо. Я прокрался в сторону тренировочных покоев и примостился в потайной комнате, из которой был прекрасный обзор. Папа стоял в центре зала, запрокинув голову и закрыв глаза. Мама находилась за его спиной, чуть поодаль. Оба молчали, а потом мама тихо спросила: «Ты мне веришь?» Папа молчал 5 минут. За это время на его лице проскользнула целая гамма непонятных мне чувств. Единственное, что я там разобрал, были горечь, обида, сомнение и надежда. А затем отец встряхнул головой, словно отгоняя это все от себя, и негромко, но твердо ответил. «Да, я тебе верю». А через неделю глаза Гои пошли пятнами и стали цвета спелой вишни, точь-точь, как у папы. Но недолго длилась радость родителей. Через полгода очи малышки вновь пошли пятнами и стали васильковыми. Зато внешне она с каждым днем все больше и больше походила на папу. Все эксперты разводили руками и твердили: непонятный случай. Источник рецессивных генов у оборотней так и не нашли. Папа больше не сомневался в отцовстве, но мама все равно пригласила прапрадедушку Нохрам Лукуша для консультации, так как вампиры лучше всего разбираются в магии крови и родственных хитросплетениях. Многодедушка осмотрел сеструху и заявил, что голубые глаза являются следствием наличия ядовитых желез. По каким-то там биохимическим реакциям мама сразу поняла, а я еще маловат. Процесс синтеза яда в организме ингибирует выработку меланина, и так как плотность волокон внешнего слоя радужной оболочки мала, но не минимальна, получается именно такой цвет глаз. Вот так драконам порой совершенно наплевать на рецессивные и доминантные гены.